Глава вторая. Я с трудом разыскал гостиницу Калловой. Она оказалась одним из тех грязных притонов с почасовой сдачей номеров, которые разбросаны вдоль восточного берега реки и которые постоянно закрываются полицией и столь же регулярно возобновляют свою деятельность под новыми вывесками. После того, как я высадил Криди у ресторана, где он должен был встретиться со своей женой, и подбросил Джека до дому, было уже поздно возвращаться домой, а затем вновь ехать через весь город, чтобы к 10 встретиться с Римой. Поэтому я позвонил Сарите и сказал ей, что должен ехать к себе в контору, поскольку Криди понадобились некоторые цифры для статьи в газету. Я добавил, что перекушу на ходу вместе с ним, и что не могу точно сказать, когда буду дома. Я лгал ей, скрипя сердцем. Но это был тот случай, когда я не мог сказать ей правду. Я вошел в холл гостиницы Калловой чуть позже 10. Старый седой негр за конторкой, запыленная пальма в потускневшей медной вазе у входа, пяток плетеных бамбуковых стульев, имевших такой вид, будто на них никогда не сидели. Все здесь казалось мрачным и запущенным. Я остановился у двери и огляделся. Из единственного кожаного кресла в углу на меня смотрела женщина в поношенной одежде с сигаретой в вульгарно накрашенных губах. Я не сразу узнал в ней Риму. Некогда серебристые волосы были выкрашены в кирпичный цвет и торчали короткими патлами. На ней был черный костюм, доживавший свои последние дни, и грязная зеленая блузка, застиранная и выцветшая. Я медленно прошел через холл, провожаемый взглядом старика-негра, и остановился перед ней. Мы молча смотрели друг на друга. Прошедшие годы оставили на ней тяжелый след. Она выглядела старше своих 30 лет, и румяна не смогли бы никого обмануть, кроме нее самой. У нее было болезненно, бледное, отекшее лицо и жесткие глаза с и сине-черными зрачками, похожими на чернильные пятна, пустые, холодные глаза проститутки. Я был просто потрясен, так она изменилась. Когда я услышал по телефону ее голос, он воскресил образ, хранившийся в моей памяти с момента нашей последней встречи. А сейчас передо мной сидела незнакомая женщина с рыжими волосами и грубыми чертами лица. И все-таки я знал, что это Рима. Ошибки здесь не было. Я видел, как ее холодные глаза быстро ощупали мой костюм, туфли, плащ, перекинутый через руку, затем остановились на моем лице. «Привет, Джефф», — сказала она. «Давненько не виделись». «Лучше бы нам пойти куда-нибудь, где мы сможем разговаривать», — сказал я неожиданно осипшим голосом. Она вскинула брови. «Я бы не хотел оставить тебя в неловкое положение. Ты теперь важная персона. Если бы твои богатые дружки увидели тебя со мной, что бы они подумали?» «Мы не можем здесь разговаривать. Пойдем в машину». Она отрицательно покачала головой. «Мы будем разговаривать здесь. Насчет Джонни беспокойся, он глухой, как бревно. Ты не собираешься заказать что-нибудь для меня?» «Заказывай, что хочешь». Она встала, подошла к конторке и позвонила в колокольчик под носом у негра, который сердито взглянул на нее и отодвинулся. Из задней комнаты вышел высокий и толстый итальянец с сальными черными волосами и с густой щетиной на подбородке. Он был одет в грязную ковбойку и еще более грязные фланелевые брюки. «Бутылки виски с содовой и 2 стакана, Тони», — сказала Рима. «Да поживее». «Кто платит?» — осведомился толстяк. Она кивнула на меня. «Есть кому, поторопись». Он скользнул по мне своими черными воспаленными глазами, затем кивнул и вернулся в заднюю комнату. Я пододвинул один из плетеных стульев к ее креслу и расположился, чтобы держать в поле зрения входную дверь. Когда она возвращалась на место, я заметил, что у нее драные чулки, а туфли вот-вот развалятся. «Совсем как в старое время, верно?» — сказала она, усаживаясь в кресло. «Не считая, конечно, что ты теперь женат». Она вытащила пачку сигарет и закурила, выпуская дым через нос. «Ты, безусловно, здорово устроился, если учесть, что все эти годы ты мог бы провести за решеткой, а может быть даже удобрять землю тюремного двора». Толстяк принес виски с содовой. Я уплатил, сколько он сказал. Бросив на меня испытывающий взгляд, он опять скрылся в задней комнате. Нетвердой рукой она налила себе большую порцию виски, затем пододвинула мне бутылку, но я до нее не дотронулся. Я смотрел, как она выпила ровно половину того, что было в стакане, а затем остаток разбавила содовой. «А ты не очень-то разговорчив», — сказала она, глядя на меня. «Что ты поделывал все эти годы? Обо мне когда-нибудь думал?» «Иногда думал. Интересовался когда-нибудь, что я делаю?» Я ничего не ответил. «Ты сохранил ту пленку, где записано мое пение?» Я избавился от этой пленки еще задолго до того, как попал домой. Я не хотел иметь ничего, что могло бы напоминать мне о Риме. «Она потерялась», — сказал я тупо. «Да, вот жалость. Это была хорошая запись. Она глотнула виски. И стоила кучи денег. Я надеялась, что она у тебя сохранилась, и я смогу ее продать». Все шло к тому, чего я и ожидал. Она пожала плечами. «Раз ты ее потерял, я полагаю, ты не откажешься заплатить мне за нее. Ведь ты заработал столько денег». «Я не собираюсь ничего тебе платить», — сказал я. Она допила остаток виски в стакане и налила себе еще. «Значит, ты женат. Для тебя перемена, верно? Я думала, что женщины тебе безразличны». «Давай не будем этого касаться. Я думаю, нет смысла продолжать этот разговор. Мы с тобой живем в двух разных мирах. У тебя был твой шанс. Я своим воспользовался». Она запустила руку под свою грязную блузку и поскребла ребро. Этот жест из прошлого неприятно отозвался в моей памяти. «Твоя жена знает, что ты убил человека?» — спросила она, глядя на меня в упор. «Я никого не убивал», — сказал я твердым голосом. «И давай оставим в покое мою жену». «Ладно, раз ты так уверен, что не убивал, значит, не станешь возражать, если я пойду в полицию и скажу, что ты это сделал». «Послушай, Рима», — сказал я, — «ты знаешь не хуже меня, что это ты застрелила охранника. Ведь поверят мне, а не тебе. И давай прекратим этот разговор». «Когда я увидела в Лайфе твою фотографию в этом прекрасном кабинете, я не могла поверить в свою удачу», — сказала она. «Я едва успела приехать сюда, чтобы захватить твое выступление по телевидению. Значит, ты получишь 60 тысяч долларов. Это тьма тьмущая денег. А мне сколько дашь?» «Нисколько», — сказал я. «Тебе все ясно?» Она засмеялась. «Еще как дашь. Ты должен возместить мне потерю этой пленки. Я думаю, она стоит не меньше 60 тысяч. А может быть и больше». «Ты слышала, что я сказал? Если ты попытаешься меня шантажировать, я отправлю тебя в полицию». Она допила очередную порцию виски и сидела, поглаживая стакан и глядя на меня в упор своими холодными глазами. «Я сохранила пистолет, Джефф», — сказала она. «В картотеке полиции Лос-Анджелеса есть твое описание. Им известно, что у человека, которого они разыскивают за убийство, опущенное правое веко и шрам на щеке. Все, что мне надо сделать, это пойти в ближайший полицейский участок и сказать им, что мы с тобой как раз те, кого они разыскивают. Когда я отдам им пистолет, можешь петь себе отходняк. Вот видишь, как все легко и просто». «Не совсем», — сказал я. «Даже если они и поверят тебе, а не мне, ты будешь соучастником в убийстве и тоже отправишься в тюрьму. Не забывай об этом». Она откинулась на спинку кресла и разразилась омерзительным визгливым смехом. «Глупец! Да плевала я на тюрьму! Что мне терять? Ты посмотри, на кого я стала похожа! Я дошла до ручки. Теперь я не смогла бы спеть ни одной ноты. Я наркоманка, которая все время рыщет в поисках денег на укол. Чего мне бояться тюрьмы? Хуже, чем сейчас, не будет». Она вся подалась вперед, и лицо ее внезапно исказилось от бешеной злобы. «А вот тебе не все равно, идти в тюрьму или нет. Тебе есть что терять. Ты хочешь построить этот мост, ведь так? Хочешь иметь собственный дом, да? Хочешь и дальше спать со своей драгоценной женой, да? Ты хочешь зацепиться за свое место в жизни? У тебя есть все, у меня ничего. Если ты не выполнишь мои требования, мы вместе пойдем в тюрьму. Я это сделаю, Джефф. Не думай, что я тебя пугаю. Что лучше денег? Я хочу и буду их иметь. Ты платишь, или мы идем в тюрьму?» Я видел, что она говорит правду. Ей нечего было терять. Она опустилась на самое дно. Я готов был даже поверить, что в тюрьме ей будет лучше. Надо было попытаться запугать ее, но я знал, что это безнадежно. «Ты получишь не менее 10 лет. Как же ты просидишь в заперти 10 лет без наркотиков?» Она рассмеялась мне в лицо. «А как ты просидишь в заперти 20 лет без своей милой жены? Мне-то что? Может быть, они меня вылечат? Ты подумал, как я жила все эти годы? Ты подумал, как я ухитрялась наскрести денег на укол? Я была уличной проституткой. Подумай об этом. Попробуй представить себе свою милую жену каждую ночь с мужчинами. Меня ты тюрьмой не запугаешь. Это тебе она страшна. После всего, что я испытала, тюрьма будет для меня как дом. Так что или плати, или пойдем в тюрьму». Глядя на ее злобное дегенеративное лицо, я понимал, что попался в капкан. Меня разыскивала полиция. Возможно, я сумел бы опровергнуть обвинение в убийстве, но тюрьмы мне все равно не миновать. Мой страх превратился в жгучую ярость. Я проделал такой путь и дошел до самой вершины. До тех пор, пока она не позвонила, у меня было обеспеченное будущее. Теперь я попал к ней в лапы. Теперь ей достаточно щелкнуть кнутом, и я должен повиноваться. Я был уверен, что она собирается обобрать меня до нитки. «Ну ладно», — сказал я, — «ты получишь деньги. Я дам тебе $5000. Это все, что я могу. Считай, что тебе дьявольски повезло». «Нет, Джефф, у меня с тобой старые счеты. Я не забыла, как ты однажды со мной обошелся». Она приложила руку к лицу. «Чтобы всякий мерзавец хлестал меня по щекам, да не заплатил за это. Теперь я диктую условия. За утерянную пленку ты заплатишь $60000. 10000 я хочу получить на этой неделе. Еще 10000 первого числа следующего месяца. 30000 в том же месяце и 10000 под окончательный расчет». Я почувствовал, как кровь бросилась мне в голову, но я держал себя в руках. «Нет». Она засмеялась. «Ладно, как хочешь. Думай, Джефф, я не беру тебя на пушку. Или ты платишь, или мы идем в тюрьму. Вот такой выбор, а дальше дело твое». Я думал, что не видел никакого выхода. Я был схвачен намертво. И я знал, что она на этом не остановится. Когда она истратит эти 60000, она потребует еще. Я не избавлюсь от этого бесконечного шантажа, пока она не умрет. До меня вдруг дошло, что если я собираюсь жить так, как хочу, мне придется убить ее. Эта мысль меня потрясла. Я не испытывал к ней никакой жалости. Она была растленным выродком, потерявшим всякий человеческий облик. Убить ее было бы все равно, что раздавить какое-нибудь мерзкое насекомое. Я спокойно открыл портсигар, вынул сигарету и закурил. «Похоже, ты загнала меня в угол. Ну ладно, я достану 10 000. Я приготовлю их для тебя к завтрашнему дню. Если мы встретимся в это же время где-нибудь рядом на улице, ты их получишь». Она взглянула на меня с усмешкой, от которой я похолодел. «Я знаю, к чему ты клонишь, Джефф. Я об этом думала. У меня было время подумать, пока ты зарабатывал деньги. Я поставила себя на твое место. Как бы я действовала, — спросила я себя, — если бы оказалась в таком же положении?» Она помолчала, выпуская дым изо рта. «Прежде всего я попыталась бы найти выход. Для этого не нужно долго ломать голову, выход только один». Она подалась вперед и впилась в меня глазами. «Ты ведь подумал то же самое, а? Единственный выход состоит в том, чтобы я умерла. И ты уже замышляешь убить меня, верно?» Я неподвижно смотрел на нее. Кровь отхлынула у меня от лица, на теле выступила холодная испарина. «Я приняла меры на этот случай», — продолжала она. Открыв свою потрепанную сумочку, она достала клочок бумаги и бросила ко мне на колени. «Ты будешь отправлять чеки почтой по этому адресу в банк Pacific and Union в Лос-Анджелесе. Это не мой банк, но им дано указание переводить деньги на мой счет в другом банке. А где он, ты не узнаешь. Я все предусмотрела. У тебя не будет никакой возможности найти адрес моего банка или мой адрес. И не строй себе иллюзий, Джефф, насчет того, чтобы меня убить, потому что после сегодняшнего вечера ты меня никогда не увидишь». Я с трудом подавил в себе желание схватить ее за глотку и придушить. «Похоже, ты ничего не упустила». «Думаю, ничего». Она протянула руку. «Дай мне бумажник. Мне нужны деньги немедленно». «Убирайся к черту», — сказал я. Она усмехнулась. «Помнишь, много лет назад ты потребовал у меня кошелек и взял все до последнего доллара? Давай свой бумажник, Джефф, или мы отправимся в полицейский участок». Мы долго смотрели друг на друга. Затем я вытащил свой бумажник и бросил ей на колени. В то утро я побывал в банке, и у меня в бумажнике лежало $200. Она взяла все подчистую и бросила бумажник на стол. Положив деньги в сумочку, она встала, подошла к конторке и позвонила в колокольчик. Из задней комнаты вышел толстяк-итальянец. Она что-то ему сказала и дала деньги. Он ухмыльнулся, кивнул и ушел назад. Она возвратилась ко мне. «Я ухожу. Ты меня больше не увидишь, если только не попытаешься словчить. На этой неделе ты пошлешь чек на $10 000 в банк Лос-Анджелеса. 1 числа следующего месяца ты пошлешь еще один чек на 10 000, и не позднее конца месяца на 30 000. Через месяц после этого еще один чек на 10 000. Ты все понял?» «Да», — сказал я, думая о том, как не упустить ее, если она сейчас уйдет. Я понимал, что должен ее выследить, иначе мне никогда ее больше не найти. «Но не думай, что все так будет просто». Из задней комнаты вышел толстяк-итальянец в сопровождении двух мрачных типов, которые расположились у входа в гостиницу. Я поднялся со стула. «Я попросила этих парней придержать тебя здесь, пока я не скроюсь из вида», — сказала Рима. «Не вздумай связываться с ними, это опасно». Парни были молодые и крепкие. Один из них с копной светлых волос был одет в кожаную куртку и в брюки с кожаными накладками на коленях. Другой, со свирепым изуродованным лицом бывшего боксера, был в грязной белой рубашке с закатанными рукавами и в джинсах. «Пока», — сказала мне Рима. «Не забудь о нашем маленьком уговоре, иначе мы снова встретимся в таком месте, которое тебе не понравится». Она подхватила обшарпанный чемодан, стоявший незаметно за ее креслом, и направилась к выходу. Я неподвижно стоял на месте. Итальянец и парни тоже неподвижно стояли на месте, не спуская с меня глаз. Рима вышла из гостиницы, и я увидел, как она быстро спустилась по ступенькам на улицу и растворилась в темноте. Немного погодя, белобрысый сказал: «Слышь, батлер, начистим рыло фраеру. Самую малость, а?» Второй с перебитым носом гнусаво отозвался: «Почему бы нет? Уж сколько недель не упражнялся». «Хватит трепаться», — резко сказал итальянец. «Он пробудет здесь 5 минут, а потом уйдет. Никто его не тронет». Белобрысый сплюнул на пол. «Вы хозяин». Мы стояли, пока время отсчитывало минуты. Когда прошло, как мне показалось, гораздо больше 5 минут, итальянец сказал: «Ну, пошли, вернемся к игре». Все трое неторопливо возвратились в комнату за конторкой, оставив меня одного со стариком-негром. Он смотрел на меня, почесывая в затылке большой черной рукой. «Видать, вы неуязвимы, мистер», — сказал он. «Ребята, они аховые». Я вышел в ночную темень и сел в свой автомобиль.